нужно и жалко. Часто во время разборок в голове истошно верещит внутренний хомяк. «Оставь! Ну вдруг пригодится же!» Но толку от такого «пригодится» обычно никакого. А запас информации сохраняет статус «не помню, что там, но что-то важное». И не входить опасно для ясности мыслей. Как же задавить внутреннего Плюшкина? Несколько советов на эту тему. Все побежали, и я побежал. Иногда противоречие возникает, когда мы не хотим, но общественное мнение или голоса в нашей голове говорят, что мы должны. Вот просто обязаны. Особенно смешно, ну и в то же время грустно звучит, когда мы должны насладиться искусством, слушать определенную музыку или носить одежду, как это модно. За фильмы и музыку я не бралась. Честно говоря, у меня даже нет желания туда заглядывать. Знаю, что у меня больше сотни непросмотренных фильмов и сотни непрослушанных альбомов. Они все лежат и ждут, потому что они из разряда «каждый уважающий себя человек это обязательно послушал или посмотрел». Я уже несколько лет не слушаю музыку регулярно, а когда вечером хочется посмотреть что-то, есть Netflix. Единственное, что я ни в коем случае не удалю, это 8 фильмов про Гарри Поттера. Это мой любимый фильм. Но вот какая-то жадина внутри меня не разрешает просто взять и удалить папки с фильмами и музыкой. Если подумать, я туда и не заглядывала больше года. Но как задавить эту жадину? Нам не хочется, потому что мы это не любим. Но мы подстраиваемся под окружающих вместо того, чтобы прислушаться к себе. Да, стыдно порой признаться, я не смотрела этот сериал и не знаю, кто все эти герои, или я не помню, как зовут того модного писателя, я не читала ни одной его книги. Зато у вас могут быть свои интересы. Например, вы знаете имена всех физиков-ядерщиков прошлого столетия или можете сварить компот 20 разными способами. Ну и что? Жизнь ваша, и прожить ее стоит так, как нравится вам, хотя бы в таких мелочах, как музыка или книги. Для начала. В общем, я решилась. И удивительным образом на зачистку фильмов у меня ушло не больше 10 минут. Хранила фильмы в 3 подпапках: «Просмотрено», «Посмотреть» и «Гарри Поттер». «Гарри Поттер» без сомнения остается. Из «Посмотреть» удалила все. Единственный фильм, который я оставила, мне положено посмотреть по специальности. Да и самой интересно. Все никак руки не доходили в таком обилии выбора. А теперь, видимо, получится. Из уже просмотренных вместо сотни оставила 6 фильмы, которые очень тронули. Как-то я очень легко и быстро распрощалась со всей фильмотекой. Фильмы даже не включала, по названию сразу решала, надо или нет. И я обнаружила, что большинство фильмов лежали там больше 5 лет. Мои вкусы за это время поменялись, а смотреть новинки 5-летней давности желания нет. Поэтому я с легкостью совсем попрощалась. Теперь в папке фильмов лежат 7 фильмов и папка «Гарри Поттер». Сижу удивленная и облегченная. Может быть. Самая большая сложность в расхламлении – каждую секунду принимать решение – выкинуть или оставить. Ресурс принятия решений, как мы помним, исчерпаем. Вопрос, как я это использую, в 20-й раз вызывает легкое раздражение, а в 300-й уже тошноту. И потом вам долго не захочется делать новые подходы, а дело так и встанет на полпути. Чтобы не растрепать ресурс мыслетоплива до состояния половой тряпки, принимайте легкие решения. Вот это мне точно нужно, и вот это мне никогда не пригодится. А информацию из категории «я не уверен» просто отложите в сторону. В конце расхламления посмотрите свежим взглядом на раздел «может быть». И может оказаться, что не так уж и нужно это все. Файлы на полку. Можно не тратить время на сортировку папки «может быть». Просто скидывайте туда все, с чем не можете определиться. В конце расхламления вы получите такую картину. Папка «разобрать» станет пустой. Папки новой структуры файлов продемонстрируют вам идеальную чистоту и порядок. Мы говорили об этом в главе про структуру. А папка «может быть» наполнится виртуальными аналогами нужно-ненужных вещей, подаренным на день рождения сервизом на 40 персон и 10 парами парадных туфель. Вроде вещами полезными, нужными, но непонятно кому. От них бы избавиться, да рука не поднимается. А теперь берем ненужный внешний диск или несколько флешек пожирнее, или любой другой внешний носитель и полностью переписываем туда содержимое папки «может быть». И убираем. В шкаф, ящик стола, на антресоли. Не забудьте подписать ваш полочный архив, чтобы не путаться, что именно лежит внутри. Таким образом, мы вынесем за скобки большой кусок файлов из категории «когда-нибудь». Это нужно для того, чтобы эти файлы не превращали ваш идеальный порядок в идеальный порядок и еще 2-3-4 папки с бардаком. В активном использовании останутся только файлы, без которых вы не сможете обойтись, и это повысит эффективность работы. Может настать момент, когда вы спохватитесь: «Ах, боже мой, как я мог удалить свадебные фотографии тетушки Клавы!» И тогда вы просто залезете на полку, достанете нужный диск и скинете торжество семейного союза на компьютер. Но такой момент может и не случиться. Если через пару-тройку лет вы поймете, что ни разу не залезли в этот электронный запасник, пора признать, что не так уж оно было вам и нужно, и избавиться от него. Для экстремальных минималистов. Совет для тех, кто решил очистить пространство под самый корешок. Всю информацию из раздела «Может быть» можно сразу удалять. Потому что если информация уникальна, ваше сопротивление будет гораздо сильнее, чем простое «ну, может пригодиться». Поэтому во время категоричной расчистки любая информация, которая вызывает сомнения, скорее всего, не нужна. Конечно, для такой категоричности нужно иметь большую смелость и способность не жалеть о сделанном. Но я думаю, вы знаете себя достаточно хорошо, чтобы понять, подойдет ли вам этот подход. Введите списки информации. Со списками мы уже сталкивались в избранном книгах, фильмах и музыке. Вместо того, чтобы хранить саму информацию, можно создавать списки-памятки. Например, у вас есть теплые воспоминания о кино времен школьных лет. Чтобы улыбнуться этим воспоминаниям, достаточно записать их название в текстовый документ. А когда вас накроет ностальгия, вы откроете его и воскликнете: «Ага, кстати, помню этот фильм, я его так любил в детстве. Не посмотреть ли мне его сейчас?» Но не стоит делать следующий шаг и писать список фильмов, которые у меня есть, и вообще список любого виртуального имущества. Некоторые люди слишком увлекаются, на мой взгляд, систематизацией. Если приходится составлять себе подробные каталоги с библиотечными карточками, мне кажется, это довольно громоздко. Я бы советовал вести запись видеообучалок и прочего в таблицах с заметками. Например, в такой таблице у меня колонки «Тематика», «Название», «Автор», «Программа», «Пометки», «Год», «Расположение». Сейчас столько информации, что забываешь, кто и что на лекциях говорил месяц назад. А тут открываешь поиск, и все нашлось. Да, это удобный каталог, рационально организованный. На его ведение не нужно тратить много времени, если наловчиться, и он позволяет оперировать огромным количеством информации. И такой способ отлично подойдет для коллективных библиотек, хранилищ файлов, которыми пользуются одновременно разные люди. Но подумайте, не сложновато ли это для домашнего использования? Вот лично мне жалко времени и места на информацию, которая не отложилась у меня в памяти. Если материал хороший, он мне запомнится, а если посредственный, то зачем он мне? Тот же совет касается списка файлов, которые я хочу скачать. Я встречала и такое. Если вам приспичит что-то загрузить, вы про это точно не забудете, и никаких списков вам не понадобится. Минимализм – способ жить проще, сосредоточившись на главном. Простая минималистичная структура папок и файлов, глядя на которую, легко разобраться, где что лежит. Только самый минимум необходимых файлов, без которых вы не можете обойтись. При таком подходе вам не придется заводить специальные списки, чтобы не запутаться, и это сэкономит вам много нервных клеток. Удаляйте то, что хочется. Вы не обязаны расхламить все от и до и только тогда считать свою миссию выполненной. Возможно, вы любите каждую вашу картиночку в коллекции с комиксами. Или религия великого макаронного монстра не позволяет вам удалять фотки со спагетти. Тогда разберите только то, что захотите. У меня было двое участников, каждый из которых решил не расхламлять одну, самую важную для них папку. Ольга была очень привязана к своему собранию книг, а Сергей назвал себя игроманом и категорически отказался избавляться от любой самой захудалой игрушки из своей коллекции. Для них обоих эти сборники – способ отдохнуть, восстановить силы, переключиться. А во всех остальных папках они навели чистоту до скрипа и остались крайне довольны. Мне до сих пор кажется, что если бы они решились, это помогло бы выйти им из зоны комфорта и что-то серьезно изменить в жизни. Но правда в том, что не всем людям это нужно. И это нормально. Я думала, для меня будет болезненным разбирать музыку. О, как я ошибалась. Фотографии начинаются с 2007 года, и там очень много всего. Моя первая поездка за границу, выпускной, первый курс, первый бал, фото, где есть бабушка, которую я недавно потеряла. Я человек ностальгии. Я начинаю лить слезы от воспоминаний, от светлой грусти, от чего-то, что ушло. Пролистала 5 папок, и все, больше не могу. Как будто сердце мне расковыряли. Эти папки, в принципе, и так были в порядке. Остановилась, когда открыла папку с поездки, в которой начались мои первые серьезные отношения. Все, хватит, не могу. Если процесс настолько болезненный, что вы не можете двигаться дальше, отложите эту категорию в сторону и переходите к другим. Не насилуйте себя. Есть один важный момент. Нужно прислушиваться к своим чувствам. Если не хочу удалять, связано с радостными вещами, скорее всего, эти штуки вас поддерживают, и избавляться от них не обязательно. Если же расхламление вызывает боль, гнев, раскаяние, слезы и портит вам настроение, это может стать тревожным сигналом. Возможно, где-то глубоко внутри вас сидит проблема, с которой стоит разобраться.